Глава 108. Истребитель мышей. Можно ли констатировать, что уж теперь-то трубный лазутчик намеренно преследовал кавалькаду милиботов-диверсантов? Вообще-то, конечно, он вроде бы даже не шел по следам. Однако здесь, перед ним, наличествовала некоммуникационная паутина большого города, и возможности двигаться куда-либо было кот наплакал. Между прочим, и бодрая колонна МБ тоже не чувствовала за собой никакой слежки, что еще раз доказывает полную бестолковость этой механической имитации жизни. Более того, когда робот-убийца прошелестел мимо очередного отсоединившегося от колонны милибота-связиста, тот, даже будучи случайно сдвинут в сторону и чудом не опрокинувшись, абсолютно не обратил на это внимания. То есть он не подумал не только о друзьях-товарищах, продолжающих следовать где-то впереди, но и о себе самом. Не если данное обстоятельство признаком полной бестолковости? Весьма вероятно. Однако вы скажете: а что же сам лазутчик? Что он-то, неужели не обратил внимания на, так сказать, живое препятствие? Вот именно, не обратил. Он как следовал вперед в образе резинового винта Архимеда, так и скользил далее. Может, отвращение у него несколько закружилась электронная голова, то бишь микропроцессор? Ничуть не бывало. Ведь круговерть осуществляла только внешняя оболочка, так что на головокружение списывать никак не получится. Следовательно, даже трубный лазутчик, являясь изначально более крупной, а главное, рассчитывающий только на свой собственный, а не на коллективный разум машиной, оказывался никоим образом не умнее своих невольных противников. В этом плане ни один из представленных механизмов не способен даже сравниться с первичными пробактериями древней Земли. Вот те бы никак не прошли мимо добычи. Хотя, извиняюсь, разве МБ являлись изначально добычей лазутчика? Разве они поставляли ему энергию жизни? Вовсе нет. И, между прочим, мимо аппетитных таракашечек он так запросто не прошел. Все-таки подкрепился. Так что, ну да. Все же эти машины изрядно напоминали жизнь и даже имитировали некую борьбу видов. Но надо все-таки не забывать, что задача борьбы с конкурирующими роботами-шпионами местному роботу-убийце абсолютно не ставилась. Никто его на сие действия не программировал. И значит... Точно, мы явно наблюдаем признаки самоорганизации, к тому же без всякой ауры типа тепловатых архейских морей, то есть в гораздо более серьезных, жестких условиях первичной конкуренции. Так вот, МБ-передатчик, небрежно подвинутый лазутчиком на обочину кабельной трассы, не сообщил о столкновении ни своим друзьям-первопроходимцам, ни человеку-руководителю. Да, точно, тому самому Михаилу Гитуляру, предположительно, все еще дежурящему где-то над километровой толщей, родившейся много тысячелетий ранее горы. При подвижке микроробота в сторону изображение на дисплее не дрогнуло ни на волос. Все-таки даже скорость звука сильно обгоняет обыденную подвижность предметов. На частоте передачи в акустическом диапазоне столкновение милиботов с лазутчиком нисколечки не повлияло. Так что очередное появление неизвестного фактора не обнаружило себя ни прямым, ни косвенным образом. Следовательно, трубный убийца продолжил свое преследование абсолютно без помех. Правда, ни он, ни кто-либо вообще на этом свете еще не понимал, что в данный момент осуществляется преследование.